Глава 9. «Он очнулся, очнулся!» — закричал Климент и подбежал. Грубо отодвинул меня и, схватив Ильгизара за подмышки, поднял на ноги. «Хляпская прорва! Чего ты так орешь?» Лорд зажал уши и попробовал отстраниться от надоедливого слуги. «О, мой лорд! Я думал, вы умерли как ваша истинная!» «Моя истинная!» — вскрикнул мужчина и тут же поник, видимо, все вспомнив. Схватил себя за руку и отодвинул мешающий рукав. «Ее нет! Моей метки истинности нет!» «Это все она!» — вскричал управляющий и показал на меня пальцем. «Она убила вашу суженую, вашу Алинду!» «Я не убивала!» — вскрикнула я и поднялась с пола, подала руку врачевателю и посмотрела на злобного управляющего, а потом на лорда. «Вы меня задержали внизу, когда я просила вас пустить меня к леди Норден. Хотя я все равно вряд ли успела бы», — подумала я, но не стала произносить это вслух. «Вы акушерка и должны знать правила оказания лекарской помощи умирающей». «Но вы сказали мне...» — попыталась я возразить, понимая, что никто в этой комнате мне не верит. «Я? Я ничего вам не говорил!» Управляющий отвернулся от меня, держа лорда под руки, повел его прочь из покоев леди Норден. «Где моя дочь?» — хриплым голосом спросил лорд Ильгизар и посмотрел на меня. «Ее унесла куда-то одна из акушерок», — сказала я и убрала выбившиеся из-под чепчика волосы. «Найди ее!» — рявкнул лорд и посмотрел на управляющего. «Живо!» «Но мой лорд!» — возразил Климент. «Она сейчас в надежных руках. Ее осматривают акушерки». «Те самые, которые сутки мучили мою жену и сделали все, чтобы она умерла?» Он отодвинул от себя управляющего и присел в кресло. «Все было не так, мой лорд. Акушерки, находящиеся в этой комнате, очень опытные и...» «Хватит! Принеси сюда мою дочь. Быстро! Хочешь проверить, на что я способен? Я не посмотрю, что ты здесь работаешь со времен первых драконов. Разорву на куски вот этими самыми руками!» «О, мой лорд!» Плаксиво произнес Климент и выбежал из покоев. «Пошли все вон отсюда!» — гаркнул Ильгизар и медленно повернул голову в сторону акушерок. Замешкавшись на мгновение, они исчезли так быстро, словно их тут и не было. «Я смотрю, вы пришли в себя, мой лорд!» — произнес полисмен и сделал шаг в его сторону. «Мой дракон покинул меня так внезапно, что тело отреагировало не так, как я ожидал. Подобного со мной никогда ранее не происходило. Дракон никогда не оставлял меня с момента моего первого оборота. Может, мы перейдем в гостиную? Здесь не очень удобно говорить». «Я не против», — ответил лорд и посмотрел на меня и мнущегося рядом старого врачевателя. «Что они здесь делают?» Полисмен обернулся и сделал такое лицо, словно совершенно забыл о нашем существовании. Сморщился, как от кислого лимона. Подошел к лекарю, схватил его за локоть и повел прочь из покоев. «Спасибо, старик, в твоих услугах мы больше не нуждаемся». «Но...» — промямлил тот и посмотрел на меня. «Я хочу кое-что сказать». «Говори, только быстро», — рявкнул полисмен. «Я не знаю, что здесь произошло, но могу сказать одно. Эта девочка не виновата». «Все, пошел вон отсюда». Вытолкав его из покоев, полисмен посмотрел на меня и сделал шаг ближе. «Не трогай ее!» — зашипел лорд Норден и поднялся с кресла. На его лбу читалась болезненная усталость. Уголки рта были опущены, а под носом запеклась кровь. «Я просто хотел...» — промямлил полисмен и резко повернулся к лорду. «Отвезти ее к экипажу». «Нет, я сам это сделаю. После того, как я посажу ее в экипаж, вернусь, и мы обо всем поговорим», — властно сказал лорд Ильгизар и посмотрел на меня. «Иди за мной, адептка». Схватив сумку с инструментами, я побежала за лордом. Лучше с ним, чем оставаться наедине с этим отвратительным полисменом. Его глаза на выкате под толстыми очками, казалось, могли прожечь во мне дыру, а в яйцеголовой голове роились такие мысли, от которых даже мне становилось жутко. Выбежав вслед за Ильгизаром, я заметила, что он остановился у дверей. Рядом стоял Климент и держал сверток с новорожденной девочкой. Лорд Норден аккуратно взял ребенка и посмотрел на меня. «Что мне с этим делать?» Тихо спросил меня мужчина, в котором я первый раз за все время увидела человеческие черты. «Это же ваша дочь, лорд Норден». «Я знаю, что она моя дочь!» Гаркнул он так громко, что девочка проснулась и заплакала. «Хлябская прорва!» «Лекарь должен обязательно ее осмотреть. Роды были тяжелые, и она тоже пережила не очень приятные сутки. Советую отвезти малышку в больницу к доктору Эль-Мамуну, чтобы ее осмотрели опытные магические педиатры». «А ты можешь ее сама осмотреть? Сейчас?» «Нет, я так не... думаю. Это не очень хорошая идея». «Понятно», — скрипнул он зубами. «А дальше что?» «Найдите ей кормилицу и любите вашу дочь так же сильно, как любили свою жену». «Хм, ясно». Лорд вручил кричащий сверток дворецкому и отвернулся. «Успокой ее, немедленно». Затем посмотрел на меня и фыркнул. «Вам не мешало бы принять горячую ванну и сжечь всю одежду, что сейчас на вас?» «Спасибо, я позабочусь о себе сама». «Ваше право». И больше не говоря ни слова, Эльгизар быстрым шагом, на который только был способен, покинул комнату леди Алинды Норден. Я семенила рядом, стараясь не отставать. Пройдя через длинные коридоры, мы оказались на лестнице. В главном холле лорд вручил мне плащ и открыл дверь. «Экипаж ждет вас у дверей». Показал он рукой настоящую повозку без каких-либо опознавательных знаков, запряженную черной лошадью. Я сделала шаг за порог и поняла, что дождь так и не закончился. Накинув плащ на плечи, только сейчас поняла, что экипаж мне не знаком. «Это не повозка Академии», — сказала я и повернулась к лорду. «Всего хорошего, адептка. Надеюсь, никогда больше вас не увидеть». Дверь захлопнулась, и я осталась стоять на пороге. «И я вас тоже!» — крикнула я в сторону двери. — Хам и жуткий сноб! Надев капюшон, я прижала к себе сумку с инструментами и, трясясь от холода, недосыпа и случившегося в этом доме, села в незнакомую повозку. Высунувшись в окно, крикнула кучеру. — В магическую академию! Быстро! Повозка дернулась и через мгновение повезла меня обратно в академию, а я, положив сумку под голову, подогнула под себя ноги и моментально уснула. Проснулась я от жуткого толчка, повозка резко остановилась, сумка упала на пол, я следом за ней. Дверь открылась. Не успела я пискнуть, как на голову надели грязный сырой мешок, а запястье сзади стянули веревкой в тугой узел. Не особо церемонясь, меня вытащили из повозки. Запнувшись о какой-то камень, я упала на колени и завопила от страха и боли. «Помогите!» — закричала я. Следом на мою голову опустилось что-то тяжелое. И я провалилась в вязкую тьму.